«Бунт третьеклассников». Опубликовано в сборнике рассказов Ярослава Гашека «Моя торговля собаками». Издательство «Вильямека», Прага, 1915. Третьеклассники Загородка и Росточил задались благородной целью сжить со света своего классного наставника Губера. Давно уже у них накипело на сердце, и неудовлетворительные отметки по греческому, которыми их преследовал Рок, все увеличивали пропасть между ними и их классным наставником. Как обычно бывает во время великих исторических переворотов, достаточно было малой искры, чтобы вспыхнул пожар. Этой малой искрой оказались несколько строк Корнелия Непота, в которых древнеримский писатель сообщает, каким способом Солон избавил Афины от тирана Клеона. Корнелий Непот, около 100-го, около 27-го года до нашей эры, древнеримский историк и писатель, автор исторических хроник и биографий выдающихся полководцев и политических деятелей Древнего Рима. Солон избавил Афины от тирана Клеона. Событие это выдумано Гашиком. Выдающийся политический реформатор Древней Греции Солон, около 638-го, около 559-го годов до нашей эры, жил в иную эпоху, чем вождь афинского демоса Клеон. Год рождения неизвестен, умер в 422 году до нашей эры, который к тому же никогда не был тираном. Пожар бунта еще больше раздул сам учитель Губер, вызвав Загородку и Росточила к доске. Оба шли туда со своими учебниками греческого языка, как на казнь. Между тем, как пан Губер смотрел на них с кафедры глазами удава, который гипнотизирует брошенного ему поросенка так, что тот цепенеет на месте. «Начинайте считать с четвертой фразы заданного, Загородка», — произнес ледяным тоном пан Губер. Загородка, удрученный, прочел. «Правда только одна. Отец имеет два глаза, мать и сестра — четыре. Я вырастил собаку, которая бегает и спит». «Довольно. Переведите». Загородка всячески старался отдалить казнь. Он долго вытирал нос, наконец в отчаянии воскликнул. «Виноват, пан учитель». Потом тихим голосом перечел еще раз первое предложение «Правда только одна» и захныкал, загудел. «Виноват, прямо из головы выскочило, как по-гречески «правда». Учитель махнул рукой, и Загородка, застыв у доски, увидел, как он слюнит карандаш и ставит в журнале большую толстую единицу. Пришла очередь Росточила. Мрачный и хмурый, он не стал плакать. Вперив в учителя полный ненависти взгляд, он сказал: «Виноват, пан учитель, я не приготовил». Теперь и он увидел, как учитель слюнит карандаш и выводит против его фамилии страшный, огромный, толстый кол, и затем услышал голос пана Губера. «Вы бы лучше сделали, если бы занялись каким-нибудь ремеслом, например, сапожным, и заодно попросили бы батюшку, чтобы он вас выдрал, а матушку, чтобы она попросила батюшку не жалеть вас и не прекращать примерного наказания, невзирая на ваши вопли. Впрочем, я в ваших же интересах сам попрошу вашего батюшка об этом. Дерево надо гнуть, пока оно молодое, и вы, став взрослыми, поцелуете заботливое отцовское колено, на которое он вас клал. Вы лентяй, Росточил. Это же относится и к Загородке. Каиновой печатью будет всю жизнь лежать на нем воспоминание о том, что он до сих пор не знает греческого названия правды. Алетея. Тут слезы не помогут, тут, милые мои, должна заговорить розга да крепко, без всякой жалости и пощады, из любви к вам, из любви к делу, требующему успешного изучения классических языков. И вы, ложась спать, воскликните оба вместе с Байроном: «Горе тебе, Альгамбра!» Альгамбра – дворец мавританских королей близ города Гренада в Испании, построен в конце XIII – первой половине XIV веков. Восклицание «Горе тебе, Альгамбра» выдумано Гашиком и в произведениях Байрона отсутствует. Росточил строптиво глядел по сторонам, а Загородко рыдал на скамье, в то время как сидящий сзади медленно, но верно втыкал ему булавку в тело. И этот ненавистный тиран, пан Губер, имеет еще нахальство вести знакомство с его 16-летней сестрой Руженой, даже ходит к ним по вечерам, преспокойно ужинает и говорит о его успехах. «Ваш Карел страшно невнимательный. Вчера объясняю неправильные глаголы, а он мух ловит. Надо его выпороть, пан Загородко, чтобы как-то подготовить к жизни». При этом уплетает за четверых, а сам все бубнит. «Вы думаете, он может образовать перфектум от глагола «пайдео» — воспитываю?» Вместо «пепайдеука» говорит «пепайзеука», либо начнет гнусавить «бебайдеука» и в слезы. И плачет еще громче, когда я спрашиваю, как по-гречески «плачу». Не знает. Приходится ставить плохую отметку. Говорю: «Скажите, милый, как будет «не плачьте»?» Тут он начинает в буквальном смысле слова реветь, и я просто вынужден поставить ему еще одну двойку, так как он совсем не знаком с повелительным наклонением. Он медленно, но верно созревает для «консилиум абеунди». В данном случае решение об исключении, латинский. Когда ему скажут: «Юноша, вам лучше всего навеки забыть обо всех гимназиях нашей империи. Если бы у людоедов Камеруна были гимназии, и он там учился, его давно бы съели. Самым серьезным образом прошу вас, выпарите его как следует». Загородке приходилось выслушивать все это регулярно через день, приятно глядя на учителя, так как тот за ужином часто напоминал ему: «Глядите на меня приятно, милый, глаза — зеркало души». Как-то раз отец послал его к Губеру с запиской, в которой приглашал учителя принять участие в загородной прогулке. Загородко пошел, отдал записку, учитель принял приглашение и, пользуясь случаем, предложил несчастному перевести фразу: «Я имел мать, которая ходила медленно». Результат не замедлил сказаться. Пан Губер простился с ним очень сухо: «Передайте отцу, что буду обязательно, и что в журнале против вашей фамилии еще один кол». Ко всему этому учитель сделал его своим вестником любви. «Вот беда, поминутно носи записки». Как-то раз сестра послала его к учителю сказать, что не может прийти в городской парк к искусственному водопаду. Загородко вернулся, еле переводя дух. «Что он тебе ответил?» — спросила сестра. «Спросил, как по-гречески 829. А ты?» «Я убежал». Как же ему было не плакать теперь за партой, глядя на этого беспощадного брута, который, несмотря на приятельские отношения с его семьей, на каждом шагу преследует его. Иначе вел себя Росточил, 14-летний оболтус, влюбленный в младшую сестру Загородки, 12-летнюю девчурку Карлу, взиравшую на него с почтением, так как он, каждый раз приходя к ее брату, рассказывал о своем пребывании в Персии. Он был изунетец и в конце концов сам поверил в то, о чем рассказывал Карлочке. Например, как он рубил головы курдам, когда был бимбаши. При этом у него был такой воинственный вид, что Карла невольно верила. Говоря о курдах, он всякий раз так дико вращал глазами, что становилось страшно. Один раз принес обыкновенный старый кухонный нож и небрежно заметил Карлочке, что обязан этому ножу своим спасением от взбунтовавшихся христиан. Сначала он сказал «от христиан», потом «от курдов», а под конец подарил нож ей на память, написав на ручке чернилами «Росточил бей, персидский бимбаши, 3А». Сейчас он строптиво возвращается к своей парте, в этот памятный день, когда суждено было произойти историческому перевороту. Чтоб его, персидского бимбаши, не боявшегося коварных курдов, отец в угоду учителю перегнул через колено? Глаза его метали искры. Еще сильнее нахмурившись, он шепнул загородке, с которым сидел на одной парте: «Не реви, надо пана классного наставника уничтожить». Как видите, он пока любезно сохранил за врагом полный титул. Предложение было заманчивое. Загородка поднял полные слез глаза и перестал плакать. Тут Росточил, устремив на него суровый взгляд, пододвинул к нему лист бумаги, на котором были нарисованы карандашом два скрещенных меча, и тихо, но решительно произнес: «Подпиши». Загородка, немного повеселев, охотно подписался: «Карл Загородка». Тут сторож зазвонил, и весь класс встал, громко благодаря создателя за то, что звонок вырвал их из рук учителя. Заговорщики вышли вместе. На улице Росточил отрывисто сказал: «Нам надо разойтись. Я обойду город и приду к вам. Мы пойдем в сад и устроим первое совещание. Ты не знаешь какой-нибудь пещеры поблизости?» «Не знаю». «Глупо, ужасно глупо». Он помчался домой, взял у матери головной платок, сунул его под куртку и пошел к загородкам. Там, в саду, он вынул платок, показал его приятелю и сурово промолвил: «Это пояс вождя курдов, убитого мною. Надень его на голову и повторяй за мною клятву. Если я изменю, пусть меня постигнет судьба того, кто носил этот пояс. Аминь, Геур». Загородка весь дрожал, на глазах у него выступили слезы. Но он не хотел обнаруживать свои слабости перед мужественным Росточилом и потому побежал в дом, сославшись на необходимость взять хлеба с салом. Между тем Росточил, кидая вокруг дерзкие взгляды, стал искать Карлочку. Найдя ее в беседке, он без всяких предисловий объявил: «Мне придется расстаться с вами. Может быть, нас с Карлом скоро повесят, но прежде наш классный наставник Губер простится с жизнью. Никому ни слова об этом». Тут он ударил кулаком по столу. «Не то вас постигнет та же участь. Но если будете нам помогать, то получите щедрое вознаграждение, так как за нами стоит Англия». Он побежал за загородкой, и оба залезли на чердак, где начали совещаться, вставляя после каждой фразы «Аминь, Геур». После этого спустились в комнату, где сидела Карлочка, и принялись шушукаться и шептаться у камина. Видя, что они шепчутся, Карлочка вышла в коридор и заплакала. Потом, пошарив в буфете, вернулась в комнату и дала каждому по горсти изюму, ведь в беседке Росточил требовал, чтобы она им помогала. К вечеру загородка приобрел такой же дерзкий, решительный, свирепый вид, как и Росточил. «Какие храбрые!» — подумала Карлочка. «Все время шепчутся!» И опять заплакала. Вечером, когда зажгли свет, Росточил сказал пане Загородковой: «Мне сегодня что-то не хочется домой. Можно у вас переночевать? Мы бы с Карликом кое-что повторили». Пани Загородкова пропустила это мимо ушей. Сели ужинать. Получив две сосиски, Росточил занял место против Карлочки. Всякий раз, взглянув на нее, он хмурился и морщил лоб. А заметив, что она на него смотрит, надувался, как голубь-дутыш. В 8 часов кто-то постучал. Пришла паня Росточилова. Увидев своего бесстрашного сына, она схватила его за ухо. «Ты убежал из дому, зная, что придет учитель жаловаться папе? Но погоди, всыплют тебе по-настоящему». Росточил с тем же суровым видом встал и ушел. Проходя мимо Карлочки, он скрипнул зубами, кинул на нее зверский взгляд и пробурчал: «Аминь, Геур». Дома он немедленно подвергся экзекуции. Одновременно на заботливое родительское колено попал и загородка, так как вслед за визитом пани Росточиловой к ним явился пан Губер. На другой день в школе угрюмый Росточил глухим голосом промолвил: — дадим ему срок для исправления до конца учебного года. Аминь, Геур. Недавно я видел учителя Губера живого. Видимо, он стал вести себя лучше.